До позднего вечера мы говорили, расспрашивали друг друга о многом, смеялись, спорили. Мне не надо вам говорить, что иногда 2 дня в жизни значит больше, чем год, — писал Курт уже в Москву. Я до сих пор умиляюсь и радуюсь вашему подарку. Помните, вы подарили мне весь Версаль. Все последующие годы до новой встречи в Москве я читала много статей о Вонне Гуте, то, что он рассказывал недавно одному журналисту. Каждую книгу я пишу годами. Мне все кажется, что я ее не напишу. И вообще, я не знаю, что от меня останется и как обо мне будут вспоминать мои дети, — говорил Курт. Одного я не хочу оставить им в наследство. Я не хочу, чтобы они жили в том мраке, в той подавленности, в которой жили мои родители. Мое поколение выросло в атмосфере войн, разрушений, убийств и самоубийств. Нам надо вырваться из этого наваждения и избавиться от человека ненавистничества, жадности, зависти, вражды. И еще я хочу, чтобы мои дети, вспоминая обо мне, не говорили: «Да, наш отец здорово умел шутить, но он был очень грустный человек». С той парижской встречи прошло много лет. Курт дважды приезжал к нам в гости, сначала в 1974 году в Москву, потом в 1977 осенью в Ленинград, где мы уговорились встретиться после его поездки по Скандинавии. В Москве, как всегда, была очень напряженная программа. Много встреч, много поездок по городу, театры, визиты в редакцию иностранной литературы и в библиотеку иностранной литературы, где Вонне Гут встречался с нашими литературоведами и переводчиками. А в Ленинград он приехал неофициально, как турист, по пути в Италию из Стокгольма, и там снова была великолепная золотая осень. Спокойные поездки по любимому городу, по его окрестностям и встречи, как он сказал, с нашими общими читателями. И снова ко дню рождения Курт получил в подарок не чужой Версаль, а наш собственный Павловск. «Все-таки Ленинград — лучший город в мире», — писал он мне из Флоренции. Он и в Ленинграде говорил, что понял там Гоголя и Достоевского лучше, чем прежде, и что «Мертвые души» в театре имени Пушкина — незабываемый спектакль. К сожалению, он не видел свой спектакль, поставленный в Москве в Театре Советской Армии в январе 1976 года. Спектакль назывался «Странствие Билли Пилигрима» по роману «Бойня номер 5». К премьере Вонне Гут прислал нам телеграмму, она была напечатана в английской газете «Moscow News» по-английски, а в «Известиях» по-русски. «Никогда я не был так счастлив и горд. Поставьте кресло в кулисах для моей души. Мое тело вынуждено остаться дома. Красная армия спасла мне жизнь в 1945 году и теперь подарила мне театр». Советская армия освободила американцев из лагеря около Дрездена. Примечание переводчика. «Если б я мог, вступил бы в ряды Красной Армии. Вся моя любовь вам, мои сестры и братья по искусству». И подпись: «Курт Вонне Гут, бывший рядовой американской пехоты, личный номер 121-02-964». Обычно в предисловии полагается рассказать не только биографию писателя, но и сделать разбор его творчества с точки зрения стиля, художественных приемов, словом, проанатомировать его романы и рассказы. В некоторых предисловиях даже пересказываются сюжеты этих произведений, и читателю предлагается подробный их анализ, характеристика героев и так далее. Мне хотелось бы воздержаться от этого и ничего заранее не навязывать нашему умному и внимательному читателю. Можно только еще раз дать слово Алексею Звереву, чтобы все-таки подсказать, с каким сложным и необычным литературным явлением встречаешься, читая Вонне Гута. Художественный мир Вонне Гута непривычен. В него надо вникать неспешно и вдумчиво, чтобы понять своеобразие его законов. Его проза производит впечатление фрагментарности. Отношения между героями возникают и обрываются, как будто совершенно немотивированно.